Глава первая. Я шла по коридору, прижимая к себе странную розовую штуковину, по чьей-то нелепой прихоти, названную артефактом, и меня трясло. Самым настоящим образом. Клацали зубы, подрагивали руки, и ноги были ватными. А все потому, что впервые в жизни я совершила удивительно недостойный поступок. При воспоминании о нем пылали уши, и дрожь становилась отчетливее. Я заказала курсовую работу. Я стыдилась и готова была вообще не ходить на защиту. Но, к сожалению, пропускать защиту нельзя. Курсовик сделан, деньги заплачены, а значит, отступать некуда. В целом, я неплохо училась на факультете бытовой магии. Мы не хватали звезд с неба, но получали хорошую базу, с которой могли и не бояться остаться без работы после окончания обучения. Бытовые магические навыки нужны абсолютно в любой профессии. Определиться, чем хотела бы заниматься после обучения, мне предстояло в конце этого учебного года. Я была старательной и не глупой, поэтому сессии сдавала без проблем, пока в моей жизни не появилась она. Сапромагия. Как же я ненавидела этот предмет всеми фибрами студенческой души. Ненавидела, потому что не понимала совсем, и корпение над учебниками не давало результата. Я не могла рассчитать даже минимальную нагрузку и в теории не знала, где это великое умение мне может пригодиться. Точнее, в теории-то я знала, но на практике. Очень верила, что никогда в моей жизни не настанет столь темных времен, когда знания по сапромагии станут мне практически необходимы. Ситуация усложнялась тем, что вел предмет «Гроза Академии» совершенно непримиримый магистр Нокс Лоранж. О его принципиальности ходили легенды. Он внушал священный ужас, и часто даже те, кто хоть что-то знал, в его присутствии не могли связать ни слова. Что уж говорить о тех, кто не понимал даже самых элементарных вещей. Студенты на его лекциях дрожали, как листья. Студентки начинали рыдать еще на подходе к кабинету. Нокс Лоранж был, пожалуй, единственным преподавателем, не перешагнувшим порог сорокалетия, у которого не имелось тайных воздыхательниц среди студенток, потому что его боялись. А слухи и легенды о нем передавались от одного студенческого поколения другому. Точнее, от прошлого поколения, нашему, потому что в Академии магистр работал 5-й год. Не так много, чтобы успеть создать себе столь пугающую репутацию. Я знала, что сама предмет не сдам никогда и ни при каких усилиях. Поэтому и решилась заказать работу у своей приятельницы Эссель Ренуа. У этой золотоволосой блондинки мозг был устроен как-то по-особому. Она с легкостью высчитывала все формулы, умудряясь сделать правильно самые сложные задания. И единственная из всего потока сдала на отлично сапромагию до экзамена по итогам обучения в течение семестра. Завидовала ли я ей? О, да! И мозгам, заточенным под сапромагию, и длинным ногам. А еще недолюбливала, так как курсовик обошелся мне недешево. Пришлось отказаться от миленького зимнего пальтишка. Оно, бедняжка, так и висело в магазине на центральной улице Ревенбурга. Ждала, когда я накоплю на него денежек. По всей видимости, наступит этот славный миг не скоро. Я всегда шла сдавать первой. И, честно-честно, сегодня собиралась поступить точно так же. Ну и пусть предмет я не знала, а курсовик купила. Все равно долгое ожидание только сильнее нервирует. Хорошо, пусть не первой, но в первой десятке точно. А почему не пошла, хоть и собиралась? Представления не имею. Ноги приросли к полу. Наверное, кто-то из вредных однокурсников наколдовал. А панический страх? Ну и что, панический страх? Кто же не боится магистра Лоранжа? «Студентка Верена Дарион. Вы сдавать сегодня собираетесь? Или так и будете стоять в дверях?» Вывел меня из задумчивости ироничный, издевательский голос преподавателя. «Если не готовы, то просто давайте не будем тратить время. Ни драгоценное мое, ни бесполезное ваше». Я... Да что же это такое? Вроде бы никогда не заикалась. Я готова. Наконец смогла сформулировать мысль и ее вменяемо озвучить. Вздернула подбородок и решительным шагом отправилась к преподавательской кафедре. В аудитории я осталась одна. Очень неожиданно. Честно сказать, думала, не все еще сдали. Как я умудрилась досидеться до того, чтобы сдавать последний? Шла как на эшафот, неуклонно приближаясь к мужчине за кафедрой. Смотреть на магистра Лоранжа не было никакого желания. Я и так знала, что увижу. Словно вырезанное из камня лицо без единой эмоции, длинноватый нос и неизменный черный камзол с длинными рукавами, застегнутый на все пуговицы под подбородок. Создавалось впечатление, что другой одежды у магистра в гардеробе не водилось. Преподаватель создавал неприятное, отталкивающее впечатление, то ли потому, что крайне редко одаривал студентов улыбкой, а если и шутил, то шутки выходили ядовитыми, то ли манерой вечно одеваться в черное и походить на восставшего мертвеца, такого же отстраненного и холодного. Он великолепно знал свой предмет и, верю, мог увлечь и зажечь студентов, но лично меня сопромагия зажечь не могла. В принципе, никак. Ни с преподавателем, ни без него, ни даже если заставить вести ее стайку полуобнаженных обольстителей из рода Фейри. Я с содроганием думала и о сопромагии, и о магистре Ноксе, как о ее воплощении. «Подскажите, что это?» На секунду с лица мужчины сползла холодная маска, как раз тогда, когда я выпустила из своих объятий розовое, пушистое и шарообразное нечто. Оказывается, у магистра могли округляться глаза. Я даже цвет их неожиданно для себя разглядела, темно-зеленый, словно дорогие чистые изумруды из мастерских гномов. «Артефакт?» — проблеяла я, хотя очень хотела сказать «какая-то фигня». Вообще, на зачет все приносили браслеты, клинки, на худой конец чашки или тарелки. Почему Эссель выдала как артефакт для курсовой работы розовую летающую задницу, иначе это не назовешь, для меня осталось загадкой. Но, к сожалению, работу я получила только с утра и ничего изменить уже не могла, даже если бы сильно хотела. «Очень интересное решение», — сдержанно похвалил магистр, все еще подозрительно косясь в сторону замершей в воздухе курсовой работы. «Хотелось бы видеть расчеты, чтобы понять, с чем мы имеем дело». Магистр взял себя в руки, умудрившись сохранить серьезное выражение лица и не заржать. Впрочем, подозреваю, смеяться он вообще не умел. Сделал рукой пас в воздухе, и мой несчастный розовый артефакт задрожал и начал скукоживаться. А я лихорадочно зашарила в сумке, добывая из ее недр теоретическую часть. «Пожалуйста, только не издохни», — молила про себя. Пока рылась в сумке, мое розовое нечто начало сопротивляться магии магистра и почему-то верещать и светиться. Я ойкнула и отпрыгнула в сторону, а розовый комок с завываниями нарезал круг по аудитории, сбил плафон и заставил Нокса пригнуться. Потом покрутился перед моим носом и замер скукожившейся розовой задницей на том же месте, на котором висел. Я даже толком среагировать не успела. Может быть, надо было ловить, спасая аудиторию от разрушений. Я замерла, как и стояла, с открытым ртом и листами с расчетами в подрагивающей руке. Магистр с тоской посмотрел по сторонам, вздохнул и повернулся к весьма занимательному издохшему артефакту. «Интересный символ», — неожиданно хмыкнул мужчина и брезгливо убрал неудачное творение легким пасом. «Я бы сказал, символ этой вашей сессии», — беззлобно заметил он и уткнулся в мои записи. А я поникла. Сопромагия изучала магическое сопротивление различных артефактов. В качестве курсовой работы нам следовало рассчитать сопротивление магическому воздействию определенной интенсивности и создать артефакт с таким сопротивлением. Окажись расчеты верными, мой артефакт выстоял бы и не напоминал сморщенную пятую точку. Чем дальше магистр вчитывался в расчеты, которые сделала Эссель, тем более мрачным становилось выражение его лица. Когда он поднял на меня глаза, я заметила, что Нокс зол. И это было плохо. «Знаете, кого, Верена, я не люблю больше, чем глупых студенток», — Холодно начал он. «Кого?» — холодея проблеяла я, прекрасно понимая, кто заслужил столь нелестный отзыв о своих умственных способностях. «Больше, чем просто идиоток. Я не люблю идиоток, которые пытаются меня обмануть». Он швырнул в мою сторону раскрытый курсовик и посмотрел так пристально, что меня прошиб холодный пот. Захотелось сбежать из аудитории. «Что?» «Читайте», — приказал магистр. Я пробежалась по строчкам и поняла, как сильно влипла. Холодный пот стал ледяным, к нему добавилась крупная дрожь. В самом кошмарном сне я не могла себе такого представить. А еще поняла, что убью Эссель. Не просто убью, а с особой жестокостью. Представления не имею, зачем она это сделала, но так подставить меня — это надо было умудриться. Расчет производился верно, ровно 2/3. А потом заканчивался фразой. «Ну а сейчас мне что-то хочется спать и лень досчитывать, поэтому предположим, что итоговая цифра у нас выходит 356, ну или 357». Она мне нравится больше, и в дальнейшем за коэффициент принимаем именно 3,6. Получится, конечно, бред, но это проблемы не мои, а доверчивой глупышки Верены. «Что молчите, Верена?» — язвительно спросил магистр, наблюдая за мной с явным удовольствием. «Не ожидали подобного?» «Я не знаю, что сказать». «Зато я очень хорошо знаю». Он грозно поднялся из-за кафедры, и я пискнула, так как мужчина нависал надо мной, словно скала. Говорили, когда-то он участвовал в боевых действиях на границе миров, даже имел награды, и с тех пор у него остались военная выправка и размах плеч, которые неприлично иметь ученому мужу. Черный с серебряной оторочкой камзол только подчеркивал атлетическое сложение магистра. «Эту сессию вы, Верена, будете сдавать очень долго и очень тяжело. И не обещаю, что сдадите», — пообещал Нокс. «Просто потому, что недальновидным дурочкам место замужем, а не в магической академии, которая требует старания и наличия мозгов. Мне встречались глупые студенты. Более того, могу сказать, что 90% студентов не блещут умом, но они стараются. Или если заказывают работы, то хотя бы смотрят, за что отдали свои деньги. Вы же мало того, что не знаете мой предмет, и это неудивительно, но вы даже не обладаете зачатками интеллекта для того, чтобы заказать работу у проверенного человека». Из аудитории я выбежала в слезах и сразу направилась в общагу. Единственной мечтой было с особой жестокостью убить Эссель. За мной волочился шлейф из пыли и злости. Студенты, встреченные в коридорах, шарахались. «Попадешь в эпицентр плохого настроения магички, и еще прилетит чем-нибудь неприятно магическим. Или это самое дурное настроение привяжется на пару дней. А знаете ли, ходить с чужим дурным настроением — еще то удовольствие». «Ой!» Я резко затормозила, когда влетела в чью-то грудь. Не мудрено в переполненном коридоре, если смотришь исключительно себе под ноги. «Осторожнее!» Раздраженно одернул меня какой-то парень. Но пока я поднимала взгляд, раздраженные нотки из голоса исчезли. «А, впрочем, если в объятия попадают такие красавицы, грех не воспользоваться». Мою талию сжали, а я пискнула и уставилась в нахальные голубые глаза. Дар речи исчез. Святые покровители. Меня в объятиях держал сам Джейвис Денизо, объект моих безумных девичьих грез и тот, ради кого я согласилась участвовать в идиотском отборе, куда меня записали девчонки. Я мысленно застонала, вспомнив, что физиономия у меня зареванная, сопромагия не сдана, отбор начнется совсем скоро. Самый красивый парень держит меня в объятиях, а я совершенно к этому не готова. Поэтому пробормотала сдавленные извинения, вывернулась из теплых рук и позорно сбежала. Сердце стучало в висках. Я никогда еще не была так близко к объекту своего обожания. Парень нравился мне с первого курса, но вздыхала я по нему издалека. Завернув за угол, попыталась отдышаться, прислонившись спиной к стене. Все же слишком много потрясений за столь короткое время. Мой разум с ними отказывался справляться, и я не могла понять, то ли улыбаться, так как побывала в объятиях парня своей мечты, то ли реветь, так как не сдала сопромагию. Но я решила, что правильнее всего взять себя в руки и выместить злость на подставившей меня приятельнице. Точнее, бывшей приятельнице. Стоит ли говорить, что дверь в комнату Эссель мне не открыла? Понимала паршивка, чем ее выходка закончится. Знала, я непременно приду разбираться. Но не на ту напала. Я была девушкой настойчивой и терпеть не могла, когда меня игнорируют. Могла смириться с тем, что на меня не обращает внимания симпатичный парень. Он не обязан знать о страданиях счастья с русой косой. Но когда человек взял деньги, не выполнил работу и еще скрывается, это выводило меня из себя, и я жаждала справедливого возмездия. Поэтому затаилась и, подождав буквально 15 минут, выловила ушлую блондинку, когда та вышла из комнаты. Честно сказать, была готова сидеть тут до ужина. Но удача улыбнулась мне раньше. «Ты вообще понимаешь, что сделала?» Набросилась я на нее. «Из-за тебя я не просто не сдала. У меня теперь серьезные проблемы». «А ты?» — ответила Эссель такой же нападкой. «Думаешь, я не знаю, что ты подала заявку на участие в отборе? Ты же в курсе, это я должна стать королевой. У меня сестра была королевой, и мама. Для меня это важно. А ты никогда не интересовалась светской жизнью, но все же полезла зачем-то. А-а-а!» В глазах Эссель мелькнуло понимание. «Или важен не бал, важен кавалер». А оказывается, у независимой и такой гордой Верены есть слабость. Богатые и успешные блондинчики. Только вот ты не в его вкусе. И отбор тебе не светит. Ты и первый этап не пройдешь. Гарантирую. Какое отношение это имеет к тому, что ты запорола работу, за которую я заплатила деньги? Постаралась как можно холоднее поинтересоваться я, но была слишком зла, чтобы это скрыть. Голос сорвался на крик, и снующие туда-сюда по коридору люди уже начали заинтересованно оборачиваться. «Считай это компенсацией за моральный ущерб!» Наглая блондинка даже не смутилась, лишь раздраженно дернула плечиком и откинула на спину красиво уложенные золотистые локоны. «Переделывай!» — упрямо потребовала я, чувствуя, что скоро взорвусь. «И не подумаю. Магистр Нокс терпеть не может обманщиков и идиотов. Он, наверное, об этом сообщил. Тебе некогда будет думать об отборе. Ты продолжишь постигать сопромагию, а она дается далеко не всем. Ну, а я в это время займусь тем, чем и планировала». «Тогда... возвращай деньги!» — потребовала я, чувствуя, как начинает потряхивать от плещущих эмоций. «Верена, ничего ты не получишь. Смирись уже!» «Ты...» — у меня даже слов не хватило. «Что я? Разбирайся сама со своими проблемами. Я же сделала курсовую. Да, она оказалась сюрпризом. Но не стоило тебе лезть в отбор. Или...» Эссель сделала паузу. «Нужно было хоть одним глазком взглянуть, за что отдаешь деньги. Сама виновата. Дураков учить надо. В следующий раз станешь чуточку внимательнее». «Ты пожалеешь», — сказала я. От гнева сердце стучало в груди и стали горячими щеки. Наверное, я сейчас представляла собой жалкое зрелище. «О чем ты говоришь? Что ты сделаешь? Пожалуешься? Не смеши меня!» Презрительно фыркнула она. «Не будешь ты рассказывать о своем маленьком учебном провале. Придашь огласки, проблем поимеешь прежде всего сама. Мне же максимум грозит выговор от ректора. Пожурят и все. Я поклянусь больше так не делать. не на этом закончится, а то, что курсовую я делала не бесплатно, вообще доказать нельзя, так что мой совет, Верена, забудь про отбор и отправляйся учиться про магию. Я тебе с удовольствием подскажу парочку годных учебников». «Иди ты!» — не выдержала я. «Как скажешь!» С этими словами блондинка вильнула бедрами и удалилась. Я с ненавистью посмотрела ей вслед, понимая, что, как бы это ни было гадко, она права. Если нажалуюсь, Эссель скажет, что просто помогала по доброте душевной. Не смогла отказать подруге. За это даже наш суровый ректор может только немного постыдить. А вот мне придется несладко. Вряд ли выгонят, но вполне могут заставить переделывать и другие работы этого семестра. Так, на всякий случай. А их я сделала сама. Только разве после такого инцидента докажешь? День не задался. А еще сегодня вечером должны объявить первое испытание отбора. Я до сих пор толком не знала, как все происходит. Никогда этим вопросом не интересовалась. Да и кто еще участвует, тоже не представляла. Вроде бы подавали заявки все желающие, а вот сегодня ночью должен начаться отсев. Заявление Эссель сильно разозлило. И если ранее я с прохладцей отнеслась к идее участвовать в отборе, то сейчас хотелось утереть нос наглой девице хоть в чем-то, потому как и умом я таким острым не обладала, и внешность у меня, скажем прямо, самая обычная, а не как у королевской фрейлины, куда берут с ростом не ниже 175 сантиметров и талии не шире 60. Я могла только по размеру груди вписаться, по всем остальным параметрам пролетала. А вот Эссель взяли бы без замеров. И так было видно, что она идеальна.